блаженства потоком полились из его глаз. Сердце его растаяло, а охваченное дрожью тело покрылось мурашками. Погрузившись в транс преданного служения, преображенный Тхрува Махараджа забыл о своем теле и в то же мгновение освободился от материального. Комментарии о божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Постоянно занимаясь той или иной формой преданного служения, всего их насчитывается 9, слушая о Кришне, повторяя Его святое имя, памятуя о Нем, поклоняясь Божеству и так далее, преданный погружается в транс, на что указывают определенные перемены, происходящие с телом преданного. Эти 8 симптомов транса называются аштат-сатвика-викара. Свидетельствуют о том, что преданный внутренний уже освободился. Когда преданный полностью забывает о своем теле, это значит, что он обрел освобождение. Материальное тело перестает быть его тюрьмой. Это поясняется на примере кокосового ореха. Когда кокосовый орех полностью высыхает, его мякоть отделяется от внешней оболочки. Если потрясти его, можно услышать, как сам орех перекатывается внутри скорлупы. Подобно этому, когда душа полностью поглощена преданным служением, она отделяется от двух материальных оболочек, в которых находится грубого и тонкого тела. Тхрува Махараджа достиг этой ступени благодаря своему постоянному преданному служению. Он уже находился на уровне Махабхагаваты, то есть был чистым преданным Господа первого класса, а иначе у него не появились бы признаки экстаза, перечисленные выше. Все эти признаки проявлял Господь Чайтани. Были они и у Харидаса Тхакура, и многих других чистых преданных. Имитировать эти признаки бессмысленно, но когда человек на самом деле достигает очень высокого уровня духовного развития, они появляются сами собой. И когда они появляются, это верный признак того, что преданный освободился от материального рабства. Разумеется, путь к освобождению сразу же открывается перед тем, кто начал преданно служить Господу, точно так же, как кокосовый орех, сорванный из дерева, сразу начинает высыхать. Нужно просто немного подождать, пока его мякоть не отделится от скорлупы. Ключевым в этом стихе является слово «мукталингага». «Мукта» означает «освобожденный», а «линга» — «тонкое тело». Умирая, человек оставляет грубое тело, но тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго, переносит его в новое тело. В течение жизни то же самое тонкое тело в процессе умственного развития обеспечивает переход человека с одного этапа жизни на другой, например, от детства к отрочеству. По уровню умственного развития и складу ума ребенка отличаются подросток от молодого человека, а молодой человек от старика. В момент смерти смена одного грубого тела на другое тоже определяется тонким телом. Ум, интеллект и эго переносят душу в другое грубое тело. Это называется переселением души. Однако возможно состояние, в котором душа освобождается даже от влияния тонкого тела. Тот, кто достигает этого состояния, полностью готов перенестись в духовный мир. Описанные признаки, появившиеся на теле Тхрувы Махараджа, доказывают, что он полностью подготовился к переходу в духовный мир. Отделение тонкого тела от грубого происходит с каждым из нас по ночам. Когда мы спим, наше грубое физическое тело лежит на кровати, а наше тонкое тело переносит душу, живое существо, в иные сферы. Однако, поскольку жизнь грубого тела должна продолжаться, тонкое тело возвращается и вновь соединяется с ним. Поэтому, чтобы обрести освобождение, нужно избавиться не только от грубого, но и от тонкого тела. Эта свобода именуется мукта-линга. Паттим харал бхагавати праваган аджасрам ананда башпакалаям мухур ардьямана виклидьямана хридаях пулака читанго Натманам асрарат асап ити мукталинга. И все остальные по сторонам смотрят. Я говорю, Вы не думайте, что вы какие-то эти конишки от хикари. Вам еще как до луны до этого. Если вы не понимаете, это невозможно это сымитировать. Прабхупада пишет в этом стихе. Невозможно ничего сымитировать на самом деле. Все это обман, я бабочка. Это вчера обсуждали. Не пытайтесь, это невозможно сымитировать. Если этого нету такого понимания, никто не сможет сымитировать. Просто следуя этому, можно это понять. Поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Просто человек следует воле Господа, и поэтому приходит понимание. Вы не следуете, поэтому не приходит понимание. А вы ждете, что оно пойдет из книг, оттуда, отсюда. Оно не придет, оно приходит из следования. Когда мы следуем, только тогда приходит понимание. До этого мы будем улыбаться, потому что мы материалисты, сердце материальное, не будет ничего. В таких серьезных вопросах, когда человек не очень легкомысленен, то все это, насколько человек предается, настолько вознаграждаю его, говорит Кришна. Что удивляться? По вере вашей и будет вам, как бы. Никто не должен удивляться, что ему не дается милость, что он не продвигается, что здесь какие-то причины. Кришна ясно пояснил в Бхагавад-гите, насколько ты сам мне предаешься, настолько ты и получаешь. Дело не в том, что кто-то тебе препятствует, ты сам таков. Насколько ты лично предаешь, настолько ты и получаешь. Поэтому каждый должен уяснить это себе четко. Любую милость, там, гуру или чего-то еще, какую-то милость, или что, мы получаем только лишь благодаря тому, что мы сами делаем. И все. Никто не является причиной проблемы, что тот вот, ой, у вас там авторитет такой, ой, а у вас там тот. И кто-то так наслаждается, потому что он не понимает, потому что он... И Кришна, находясь в его сердце, говорит, а, ну ты не понимаешь, ну тогда тем более. Зачем? Надо тем более, так сказать, тебе еще дать возможность долго понимать это. Потому что ты еще даже и не понял, что я дающий в этом мире. Я забирающий и я дающий. Никто здесь не забирает и никто не дает без меня. Если это происходит, то это происходит только по моей санкции. А если я это санкционирую, значит, я все это учитываю, что происходит в живом существе. И только тогда, когда живое существо предается мне, только тогда я могу приостановить или ослабить действие. Насколько оно предалось мне, настолько я остановлю или ослаблю действие его кармы и прошлых его поступков. Поэтому он говорит, насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. И в этом стихе говорится, что Дхрува Махарадж проявил все признаки чистого преданного. Махабхагаваты. Почему? И здесь говорится, потому что он постоянно и терпеливо продолжал преданное служение в течение всей жизни. Постоянно и терпеливо продолжал преданное служение в течение всей жизни. Многие думают, что терпеливее дерево – это когда у вас зуб болит, а вы терпите. Или когда вас плохо кормят, но вы терпите. Вы думаете, терпеливее дерево – это именно это. Терпеливее дерево – это терпеливо продолжать выполнять свои функции. Это и есть. Терпеливее дерево. Продолжать выполнять свои предписанные обязанности. Невзирая ни на что. Это позволяет человеку подняться. Он даже не думает об этом. Это приходит автоматически. Этот уровень, он снисходит автоматически. Он проявляется сам по себе. Его невозможно проявить как-то вот по собственному желанию. Он приходит сам по себе от того, что человек терпеливо совершает преданное служение. И действует правильно. Для каждого каким-то секретом является, о, почему один продвигается быстрее, другой медленнее. И он думает, вот причина в английском языке, причина там, кстати, в компьютере, причина в очках, причина в том, что он там такой, что у него образование, причина в том, что он красив, причина в том, что он богат, причина. Я же уже объяснял, когда Шичитани Махапрабху своей матери спрашивает, он говорит, вот богатство, красота, знатное происхождение и все остальное, карма там. Мать его спрашивает, неужели в этом причина? Он говорит, нет. А мама ему объясняет, Махапрабху, она говорит, был ли видура аристократического рождения? Он говорит, нет. Был ли царь Уграсена такой доблестный? Нет. Был ли брахман Судама такой богатый? Нет. Была ли Карбунья так красива? Нет. Так в чем же суть-то? Кто ж получает милость? Кто красив, богат, многоучен, кто получил хорошее аристократическое рождение. И пока человек находится в плену грубого и тонкого материального тела, связанной с умственной деятельностью, как говорится, что здесь проблема ума, Прабхупада здесь хорошо выделяет эту проблему умственного восприятия. Отождествление себя с умом, сложным эго, с интеллектом, это есть отождествление себя с чем? С тонким материальным телом. Тонким материальным телом. И каждый раз живое существо, оно отождествляет себя. Либо с грубым материальным телом, а грубое материальное, что вижу, что слышу и все. Тонкое материальное, вот как я думаю. Как я думаю, как там мой интеллект и как мое ложное эго. Это есть тонкое тело. И до тех пор, пока человек не научится не отождествлять себя с тонким телом, а встать на и действовать на духовной платформе, он не сможет так же, как этот мякиш в кокосовом орехе, отделиться от скорлупы этой сушеной. Он не сможет этого сделать. В этом загадка. И каждый раз человек гордится своим знанием и поэтому не продвигается. Он говорит, я знаю уже, вот там в книге написано. Это еще не знание. Это еще не знание, что если в книге написано, значит вы все знаете. Даю руку на отрубление, что так написано. Ну и что? Я сейчас в Ануграхе рассказывал эту историю, эту реализацию, которую я получил вот на национальном совете от Рахини Сутты Прабху. Я получил эту реализацию, и я вообще, так сказать, большая милость. Для меня это была большая милость. Не знаю, кто это что-то понял. Все мы разные. И насколько мы предаемся, настолько мы и слышим, настолько мы видим, настолько мы получаем. Это может литься на нас дождем, эта милость, но она к нам не пристает. Мы от нее сухие остаемся, как с гуси вода, говорит. Эта милость может литься, но даже не смачивать нас. Потому что своим ложным эго мы все отталкиваем, все абсолютно, своими спекуляциями, своими представлениями. Мы не смиренны и все отталкиваем, что бы нам ни говорило, ничего в нас не попадает. Но нам говорят, это не какие-то особые информации кому-то дают. Там такой случай произошел. Президенты и региональные секретари стали возмущаться по поводу деятельности BBT и сказали, вот очень много в нагрузку дают книг вот 3.2 и 3.3. Что вот нам не нужны эти книги, а им нам их дают, и в нагрузку. И начал обсуждаться вопрос, почему значит такой переизбыток 3.2. Саньяс начал объяснять, что Саньяс Прабху, который возглавляет BBT российский, он начал объяснять, что в свое время было очень много напечатано, потому что в свое время президенты заказали такой заказ большой сделали. И переизбыток произошел. А они, так сказать, заказать-то заказали, а распространить-то не смогли. И вот именно этих книг получил большое преобладание. Ну, по крайней мере, он так объяснял, не знаю, как на самом деле. И суть в чем? Что все стали возмущаться. Вот, ладно бы там с 1.1 начали, а то 3.2, 3.3, люди уже не поймут, о чем речь-то. То есть последовательность нарушена. И они так, кстати, все погрузились в это размышление, что последовательность нарушена. И Рахини Сутта Прабху сказал, он кого это беспокоит? Кого это беспокоит? И там многих это обеспокоило. Я нейтралитет, потому что я подумал, ну какая разница? Какая разница? Есть специалисты, вот в Шри Шипанишат, вот я почему он в Рахе сейчас сидел и рассказывал. А есть специалисты также в распространении, значит, 3.2 и 3.3. Можно специалисты. Я так, кстати, стал думать. И поэтому придержался нейтралитета, что это неплохо. Причина не в этом. Причина в том, что просто кто-то не умеет распространять книги. Это моя реализация. И вот на что я оперся. И так сохранил внутренний реалитет, так сказать, не встал на сторону. Хорошо или плохо, это нормально. Ничего проблем нет. Но все в основном стали сетовать, что такой перекос в книгах, там вот-вот, да как же распространять и все такое. И Рахини Сутта Прабху, он слушал так все это. И потом сказал, Прабхупада всегда говорит, что Шримад Бхагавата это зрелый плод ведических знаний. С какой бы стороны вы его ни кусали, сначала, с середины или с конца, вкус одинаково сладок. Просто вы этого не понимаете. Когда он сказал эту фразу, мне стало стыдно. Мне стало стыдно, я же знал эту фразу, я знал всегда, и я всегда лекции. Но вот в этот нужный момент, когда это на самом деле необходимо, принять в сердце вот эту Важные, это есть духовные подходы. Это духовная платформа. Когда человек не опирается на какую-то выгоду, как это по ценам, как это там по расчету, как это там по уму, по разуму. А как это с духовной точки зрения? Как это с духовной платформы должно выглядеть и как ощущаться? И как это должно, какое видение должно быть той или иной проблемы? И если есть у нас духовное видение, то у нас есть все. Но чтобы получить это духовное видение, мы должны одухотвориться. Мы должны действовать таким образом, чтобы получить это духовное видение. И я сидел, и мне так стало глубоко, так сказать, противно за то, что вот эти вещи, они не раскрываются. Я подумал, я очень плохо не могу применить то, что знаю. Я не могу взглянуть глазами духовных ценностей. Я же это знал. Почему же я не смотрю на эти проблемы с духовной платформой? И я в лучшем случае, так сказать, нейтралитет. Это было близко к этому, но это было не то. Все остальные погрузились в эти обсуждения, которые были просто показателем чего? Пракрита, бхакти. Это материализм просто. Смотреть так на трансцендентные вещи, что лучше там, что хуже, что выгоднее, что разумнее, что умнее. Это материальный подход. Это материализм. Это неофитство. Это неофитство. И тогда я еще раз убедился в том, что только по милости продвинутых личностей те знания, которые мы имеем, которые мы 100 раз слышим, может быть, на дню, проявляются для нас, а не только по милости этих личностей. И я еще раз подчеркиваю, мало кто наверняка, может быть даже, может кто-то понял тоже, а может кто-то ничего, просто так, как еще одну очередную догму, так сказать, религиозную принял. Но прочувствовать это внутри, что это и есть подход, это и есть подход к деятельности. Это есть правильный подход и правильное видение к той или иной проблеме. Когда мы взглянули, помните, я все время говорю, когда на этот глаз одета Бхагавад-гита, а на этот Шримад Бхагаватам, и мы стараемся посмотреть на человека, на его поведение, на какие-то события, на что-то, на себя самого, именно через призму этих вещей. Это есть знание. Если мы смотрим с позиции каких-то сентиментов, своих мозгов, там, все это не знание. Это все невежество. И таких невежд мы видим очень много. Почему же знания не приходят? Почему же мы не можем, зная это, слыша это миллион раз, мы не можем это применить в практике? Потому что что? Мы постоянно отождествляем себя либо с грубым телом, либо с тонким. И пока мы отождествляем себя с этими двумя формами деятельности, в уме, так сказать, мы не можем никак взглянуть на эту проблему с духовной точки зрения. Мы никак не можем духовно подойти к тому или иному событию, к тем или иным проблемам, которые у нас происходят, мы не можем их духовно решить. Так в чем же продвинутость? Мы пытаемся, Прабхупада говорит здесь, невозможно это имитировать, это реализация. Она приходит сама собой просто от упорства и от строгого следования. Терпеливо, строго следуя всем этим вещам всю жизнь. Это проявляется. Поэтому Кришна и говорит, насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Это зависит от преданности человека. А преданность зависит от его желания и от его решимости. Если мы желаем, и это желание так горячо, но мы не видим, очень редко можно встретить людей, которые так горячо желают что-то. Потому что наличие горячего желания, оно сразу выказывается в поступках этого человека. А как он действует? И каковы его цели дальше, намерения? Это показывает тогда, когда к нему приходит результат. Вот мы очень часто видим, да, человек вот приходит в преданное служение, и все говорят, вот он там чистый преданный, он такой, вот он стремится там служить. И он там себя выдает за чистого преданного. И как только его материальное положение улучшается, как он сразу преданное служение, следование ослабевает, и он вообще может в сторону отойти. Сразу можно было понять, с какой целью, какими целями и чем руководствуется человек. Чем он руководствуется? Поэтому Кришна говорит, только те, кто сделал меня своей целью, только тем, кто сделал меня своей целью, я сохраняю то, что они имеют, и даю то, что им не достает. Для того, чтобы они достигли этой цели. Он все устроит. Кришна устроит, если он посчитает, что вы настроены по отношению к нему, что цель это он, Бог, и достижение преданности к нему, он устроит все. Что там с вашим здоровьем, с вашим материальным положением, если он знает точно, что цель он. Но он-то и есть тот, кто знающий. Мы не можем это сымитировать, мы не можем обмануть его. Вот в чем проблема, что человек обманщик. Он начинает обманывать Кришну, и потом разочаровывается, что его никак не обманешь. И он говорит, ну его нету. Потому что он мой обман никак. Вот тех, кого не обманывал, все принимают, а он нет. Его, наверное, нету, раз он не принимает мой обман. Помните, как Андрюха Бахутов говорил? Мне сказали, все отдай Кришне, и тебе он все даст. Мы со Светкой два дурака взяли, все отдали, а он нам фигу. Так с каким мотивом вы это отдавали? Чтобы он вам все дал? Нет. Кришна и так дал все. Но чтобы получить преданность Кришне, нужно отдать ему за преданность. Говорится, что преданный совершает преданное служение, не желая ничего взамен за свои усилия, за то, что он отрекается от каких-то материальных благ, от того, от всего, от тонких благ, от всего. Только за преданность. Когда человек так настроен, что для меня это важно самое, получить преданность, все остальное не имеет для меня никакой ценности, он полностью удовлетворен. И он никогда не сойдет с платформы преданного служения. Но когда человек предается ради чего-то и этого не получает, вот тогда он уходит в сторону. Вот в чем проблема. Поэтому Кришна и говорит, что только тем, кто сделали меня своей целью, я сохраняю все, что они имеют, и даю то, что им не достает, для того, чтобы они достигли меня. И я, пребывающий в их сердце, Кришна пребывает в сердце. Он первый, кто знает и знает на 100%, какова цель этого человека. Он этот дозиметр, он этот диагноз ставит. Человек не один врач. Никто вам не поставит тот диагноз, который Кришна поставил. Поэтому Кришна везде говорит, таково мое мнение. Нет мнения выше Кришны. Нет знаний выше Кришны. Знающий – это Кришна. Кришна – источник знания всего. Он сам есть знание. Все знание исходит от него. Поэтому, когда Кришна говорит, таково мое мнение, почему так? У него нет ложного эго. Он думал сказать, все и так. Говорит, такого мнения, у тебя может быть другое мнение. Если у кого-то есть другое мнение, пожалуйста. Поэтому он и говорит, если ты не станешь руководствоваться таким сознанием, если ты не станешь действовать в таком сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, то есть у тебя свое мнение появится. Ты потеряешь себя. Ты потеряешь себя. Бог абсолютен. Не может быть какого-то второго мнения, второго абсолюта. И пока человек не осознает это, он будет постоянно в этой пустоте крутиться, постоянно его будут привлекать эти все спекуляции, все. Он не сможет этого сделать. Вы хотите пустоту? Ну, будете в пустоте. Кришна говорит, я, находящийся в сердце, исполняю эти желания. Хочешь в пустоте? Ну, давай как-то попробуем пустоту тебе сделать. Но человек думает, что он в пустоте. Пустоты нет. Пустоты нету вообще. Нету такого качества пустота. И когда кто-то говорит вакуум это не пустота. Это оттуда извлекаются те элементы, которые нам известны. Вы понимаете, да? Что вакуум это извлечение тех нам известных элементов. Но там остается то, что нам неизвестно. И мы думаем, о, это вакуум, там пустота. Пустоты не бывает. Но если кто-то хочет пустоты, Кришна говорит, так, значит, я, пребывающий в твоем сердце, знаю, что вот это ты считаешь пустотой. О, пустота, дорогая пустота пришла. Кришна смеется. Кришна наслаждается, ему всегда весело. Как маленький ребенок ему говорит. Дай машинку, дай машинку. На тебе машинку. Но она невидимая. Да, он берет. И не знает, как реагировать. Это очень, это еще лучше, чем видимая. Она даже ее очень сложно ощутить руками. Потому что только хорошие мальчики могут ощутить ее руками. А может быть хорошим, это заорит, если плохой. Спасибо. Вот она, эмоциональная философия. А потом смотришь, куда же деться? Ты хотел чего-то такого необычного, волшебного. И ты вроде это уже употребляешь, но так сказать, круглый творение, что-то большого нет. Ушел в пустоту, так сказать. Так оно все и есть. Мы получаем то, на что мы настроены. Если мы настроены на преданность Богу, то мы получим преданность Богу. Когда человек настроен на преданность, то есть все. Все своим чередом происходит, и не надо каких-то особое что-то делать такое. Человек просто терпеливо совершает преданное служение. Следует, проходя все ступени, все стадии бхакти-йоги. И автоматически получает за свою преданность, что преданность? С этим усилием он получает преданность. Таков процесс. Поэтому Прабхупада описал здесь, что сымитировать это невозможно. Сколько мы видим этих имитаторов, которые имитируют? Они полностью погрузились в свой ум, и они имитируют эти вещи. Можно быть очень большим авторитетом, даже занимать какое-то первое место в ИСКОН. Можно занимать первое место административное в ИСКОН. И полностью отождествлять себя с мозгами. Все время сидеть только на умственной платформе. Можно не занимать никакого положения такого видимого и понимать эти вещи. Поэтому говорите, что не важно, что ты царь ты или не царь, глава ты или не глава, красавец ты или урод, богатый ты или бедный, знатного ты происхождения или незнатного, хорошая у тебя карма или плохая, милость Бога от этого не зависит. От чего же зависит милость? Шрила Бхактивинода Сарасвати всегда говорит. Кришна никогда не считает, сколько ты ему отдаешь. Кришна всегда учитывает, что сколько ты оставляешь себе. Вот она. Измеримость преданности. Не сколько ты ему отдал, сколько ты еще себе оставляешь. И когда он увидит, что ты себе ничего не оставил, пусть даже ты ему ничего не отдал, но и себе ничего не оставил. И предаешься ему в этом состоянии. Что ты можешь отдать ему, когда все здесь принадлежит ему? Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Господу. И каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему как его доля по праву. И не посягать на долю другого, хорошо понимая, кому все принадлежит. Можно вопрос? Да. Он дальше там начинает говорить, что поступает таким образом, человек может желать править 5 лет. Что-что? Но там дальше выше поменьшать сказано, что поступает таким образом, человек может желать править 5 лет. Почему не скажешь, что желать править 5 лет? Вот это закон указан, и мы этим человеком почему именно желать? Долгой жизни люди же почему не хотят, вернее, не совершают каких-то поступков других? Они хотят жить. Счастливо. Хорошо. Чем процесс? Вот, долгую жизнь хотят. Вот человек, который долго жить, это хорошая карма, да? А как можно получить долгую жизнь? Благочестивые дети. Поэтому есть разные. То есть человек даже может желать прожить долгую жизнь. То есть это еще не результат. Но если человек понимает, что все принадлежит Господу, тогда он действует совершенно по-другому. Это же разный подход. Каждый к какому-то определенному знанию подходит по-разному, в зависимости от того, какие его цели и насколько он обусловлен. Что он хочет получить? Это нам совершенно сразу, то есть учитывать уровень людей, то есть, наверное, если есть такой уровень поступать, то... Да ничего не учитывается, это трансцендентная платформа. Эти произведения, эти все вещи, они трансцендентные. Они вне этих категорий. И по мере таких чтений кто-то на уровне невежества так понимает, кто-то на уровне страсти так, на уровне благости так. Но кто-то трансцендентно воспринимает. А что такое? Он с позиции преданности Господа это воспринимает. Понимаете? Учитывать. Что значит учитывать? Тот или точно? Чего не учитывается? Просто говорите и все. Поэтому Кришна говорит, в зависимости от тремя годами материальной природы и веры людей, религии и все остальное. Кто-то на невежестве, кто-то там все страсти, кто-то благости. Кто-то на трансцендентном платформе. Выходит, по моей милости, все происходит по милости Кришны. Уровни все эти переходят, все это милость Кришны. Пожалуйста, еще раз. Говорится, что лучше выполнить свои обязанности несовершенно, чем чужие совершенным образом. Следовать по любому пути опасно. Как вот мы можем определить, в чем его обязанность, в чем опасность? Обязанность Арджуны была сражаться, а он хотел под деревом замедитировать. Я вот вообще и сказал. Функция огня сжечь. Но если он начнет функции воды выполнять, и что? Вот функция глаза, так сказать, смотреть, да? А представь, вот ты начнешь есть его. Поэтому скажешь, хоть какой-то, хоть маломальский, слепой глаз хоть, ну какой-то, но он тут же что-то хоть смотрит. Чем он очень хорошо видит, но он ест. Так много ест, так много нужно напихать туда много. Понимаете? Или нет? Вот функция души – служить Кришне. Да? Хоть как-то. Понимаешь? А она очень может совершенно не служить. Не служить себе. Очень совершенным образом наслаждать свои чувства. Поэтому говорится, лучше это сделать свое, пусть даже не очень совершенно. Все в этом смысле рассматривается в бхакти-йоге. В сознании Кришны рассматривается все только через сознание Бога. На самом деле вне сознания Кришны нету ничего абсолютно. Ничего. То есть этот мир устроен так, что вообще и духовный, и материальный мир, он рассматривается только через сознание Бога. И больше ни через какое другое сознание. Потому что кроме сознания Бога не существует ничего больше. Потому что все наличие этих живых существ, этих субстанций, все, это проявление сознания Кришны. Ладно? И пока этого человек не поймет, он все думает, что это вот там сознание Кришны, а вот здесь сознание Будды. А вот здесь сознание там Еговы, а там вот эти протестанты, а тут баптисты такие, а тут эти. И вот он мечется туда-сюда. Он не понимает, что все это проявление сознания Кришны, но в разных стадиях и уровнях обусловленности. Когда ребенок не может воспринять что-то высокое, ему дают детское, вот как я вот сказал. Вот он хочет вот какую-то, но ему невозможно это дать, поэтому он дает пустую машинку. Вот они, кстати, пустой философией привлеклись. Такой глупый, и они так все, ну они-то сами-то что-то, ну, в общем-то, хотели, на что хотели, то и получили. Понимаешь? Это все происходит. Все на самом деле проникнуто философией сознания Кришны. Ясадева ясно указывает в Шримад Бхагаватам. Все это сознание Бога. Все это сознание Кришны. И только тот, кто очищается и продвигается, он доходит до осознания того, что все это сознание Кришны. Но тот, кто не понимает, он говорит, это сознание духов, это сознание предков, это сознание там, шаманов, это сознание полубогов, это сознание там. И вот это разные уровни сознания. Но это все это сознание на самом деле. Так же почему Прабхупада говорит, как маленький ребенок, вот детский у него ум, потом у него взрослый ум, потом у него ум зрелого человека, потом ум старика. Так? как взглянуть на эту всю проблему? И кто тогда смотрит и говорит, Боже мой, здесь же все страдают. Здесь каждый рождается, стареет, болеет и умирает. Это определенная позиция, да, понимание. Опа, оно сразу объединяет все формы религии, все формы философии. Какая разница какой-то философии, какой-то религии? Ты болеешь, стареешь и умираешь. И еще рождаешься по новой. Так? Смотри. Поэтому, что значит выполнять свои, лучше несовершенным образом выполнять свое, чем совершенным образом чужое. Все то, что мы делаем, это чужое, это не принадлежит на природе нашей духовной потенции, понимаете? Поэтому призываю, что лучше уж служить хоть как-то, служить Кришне постепенно, чем так совершенным образом делать какую-то другую вещь, думая, что это совершенство. Так же я и сказал, как Арджуна на поле битвы Курукшетра. Кришна сказал, твоя дхарма сражаться, ты кшатрия, ты то. Я так устроил. Ты должен теперь все эти функции. То, что ты достигает кшатрию на поле боя, брахман достигает где? Совершает жертвоприношение. Но если кшатри, имея природу кшатри, вдруг побежит туда и начнет нам, кстати, очень здорово делать, он это будет имитировать, поэтому Прабхупада в этом стихе написал. Невозможно это имитировать, даже если с виду это будет казаться, то как совершенно. Вишвамитра, он был кшатрием, сел там, замедитировал. И Кришна сказал, ну лучше бы ты свои выполнял, чем все так вот здорово. Все там, о, Вишва. Да, пришла Минека, так сказал, ну что, дорогой, дорогие пиньяки. Пиньяки, Пенза есть такой, а кто там живет, они пиньяки. Да, да. Нет, не надо никаких замечаний. Здесь не замечания мы здесь высказываем. Нет, высказываться нельзя, а только спрашивать можно. Да, вы можете. Но потом, когда я скажу, вот теперь замечание, вот в конце замечания вы посмотрите. А, тогда вопрос. Вот вы все время, что пустота, пустота, пустота. А чем, вот вы говорите, вот вы живете в пустоте. Кто живет не в пустоте? Нет, подождите, вы говорите, что вот некто живет в пустоте. Ага. Они, а остальные уже из пустоты вышли и уже не в пустоте живут. А где переход? Кто живет в пустоте? И когда а он... переход, вот нет, человек, подождите, вот смотрите, это поведение. Я объясняю. Я не формулирую. А как этот переход осуществляется, и как это осознать, и какой период он из пустоты начал переходить, или остался, или перешел? То есть, чем обусловлено вот это? Это обусловлено тем, что человек получает общение с преданным. Общение с преданным. Есть, да, только этим, и больше ничем. И больше ничем. Если он получит общение с преданным, то есть он прикоснется к преданным. Да. Преданные? Да. Или с преданным, с одним. Зачем обязательно с 10 преданными? С одним? Можно с одним, да? Да. Шримад Бхагаватам говорится, что человек, чьей головы не касалась пыль с лотосных стоп чистого преданного, подобен мертвецу. А если чистый преданный, да, с которым общаешься? Да. Значит, ну как я, например, пообщался с чистым преданным, да? И он как шлёп мне в глаз, от которого глаз болел, и глаз. Ну вы про свое такое. А вы безобразно себя ведете. Знаете, говорят, вот Кришна говорит, когда он играет на флейте, сердца преданных они, так сказать, да? Но коровы, так сказать, они вот флейту как-то не очень воспринимают. Не потому что они там. Да. И у него есть такая палочка. Это Шива объясняет. Про пастушка, ну это там не про Кришну вообще, про пастушка и про то, что коровы, они ищут очень сочную траву. То есть у них все сознание на языке, у коровы. Понимаете? Вот, улавливаете мысли, нет? У коровы сознание на языке. И оно идет в те места, где можно удовлетворить язык. И на болоте очень сочная трава растет. И коровы идут сочной травы, потому что язык надо травить. Они не думают, что там болото, трясина или что-то. И они идут туда на болото. И у пастушка есть палка. И когда корова идет в болото, пастушок, чтобы сохранить ей жизнь, да, чтобы ее как-то остановить, чтобы она не погибла, он берет и угрожает ей палкой. Одни коровы, так сказать, которые уже когда-то получили этой палкой по голове, у них, так сказать, инстинкт. Что, так сказать, если это палка, она может стукнуть. И они, так сказать, а другие коровы, они так ничего все равно и придут. И тогда пастушок подходит и треснет. И они в другую сторону бегут. Но он это делает в любви. что пастух же, он не то, что ненавидит коров. Так ведь? Он их не хочет, чтобы они утонули. Так и иногда с людьми, когда кто-то не хочет, чтобы кто-то утонул в своем невежестве полном и совершил какие-то, то иногда ему шарит шалбан. Так бывает в жизни. Это делается не этим человеком, это вообще так устроено, что человек обжигается. Вы знаете, да, человек, а вот маленький ребенок, допустим, он что-то хочет, хочет, и потом отец не выдерживает, берет ремень и выстигает. Вот так? Бывает же так? Но отец же делает это не потому, что он хочет ребенка забить насмерть. Он просто хочет его сказать, что ты не должен так делать, но он не понимает, поэтому приходится физически делать. А, вот, значит, корова. Я сам был пастушок, и прекрасно знаю, как корова пасутся. И когда корова ведет, она прекрасно знает, что здесь может затонуть. Так? Ну так много коров тонет. Я вот тоже знаю, видел очень много коров, которые тонут. Я сам пастух. И немало пас. Да. И что, они никогда не тонут? А корова никогда знает, что это трясина, она никогда сама не лезет. Она знает, что она утонет. Какая бы ни была вкусная трава в этом болоте, она чутьем знает, что она там затонет, что она погибнет, и поэтому она самостоятельно. Это у вас такие коровы были необычные. Нет. Да. Любое животное, у нее инстинкт есть. Самосохранение. Если человек уже тонет, она погибать не будет. Ну хорошо, теперь, вопросы, пожалуйста. Давайте отставим. А по этому поводу тоже. Я говорю, давайте пока дадим высказаться. Древняя философия говорит по этому поводу. Вот вы говорили, что корова всегда ищет траву. Да? Но вы согласны с тем, что древняя индийская философия говорит, что каждый красавица, подобно корове, ищет нового и нового любовника, имея хотя бы идеал любви, она, как корова в поисках все новой травы, она не удовлетворяется этим любовником. Она, имея идеал, она ищет все новое. Вы согласны с постулатом древней индийской философии? Я согласен. Древняя индийская философия, почему? Вопрос в чем? А вопрос в том, что вы сравнили с коровой, которая в поисках травы, да? Новой и новой травы. А также и женщина в поисках все новых и новых. Мы не о женщинах сейчас говорим. Говорим о людях, которые находятся в невежестве. Это индийские философии, так стоит. Это люди. Я, допустим, считаю, индийские философии. Я, допустим, считаю, что то, что с вами происходит, это милость. Нет, а древние индийские философии. Я бы хотел, чтобы этой милости было побольше. Нет, понимаете? Когда человек так не понимает изнутри, извини. Ну, не надо приводить это. Но вы все время об этом потому что говорите. Я не организирую, я вполне серьезно говорю. Нет, но вы согласились с древней индийской философией. Да, я древней индийской философии. Ну, она со всей она не пожалуйста, еще вопрос идет о том, что нельзя. Все, давайте успокойтесь. Вы успокойтесь. Оно не успокоит. Вы успокойтесь, успокойтесь. Вот вы сейчас опять разошлись, опять второй глаз может пострадать. Успокойтесь. Нет, но вот в том-то и дело. Я шучу, конечно, но просто вот это. Вы говорите, высунуться, штрафу по глазу получить. А вы не высовываетесь. Вам надо приходить молчать тряпочку. Зачем? Да. Вы понимаете? А если высунется, то получим глаз. Почему? Во-первых, давайте, если так вы серьезно говорите. Нет, давайте так серьезно говорить. Вы пришли в храм пьяный. В безобразном состоянии. Нет, это взяли прослад, тут так обзываться начали. Нет, потом бросили прослад, начали пинать. Нет, и все остальное. Поэтому мы это оставим. Следствие. А все это возвращается. Так это вы же начали про глаз, что-то. Вы же начали вопрос. Нет, вот мне, я пошел, мне, так сказать, про глаз. А вы откроете другие. Я, так сказать, помню. Нет. Я не хочу вас обидеть ничем. Просто есть место, время и обстоятельства. Когда у нас лекция, да, здесь вопросы задают касательно вот философии Шримад Бхагаватам, все такое. Есть воскресные программы для прихожан. Приходите на воскресную программу, спрашивайте. Но дискуссировать, вы, когда вот вам скажут, вот, пожалуйста, дискуссии, тогда все погрузятся в ваше рассуждение. А то сейчас все перекосилось в вашу сторону. Может, у кого-то есть другие вопросы. То, что вы говорите, неинтересно. Не интересует. Меня не интересует это и не интересует здесь сидящих. Потому что все, что вы говорите, это неинтересно. Мне не надо приходить сюда. Да дело не в том. Вы приходите, слушайте. Что вы приходите сюда выступать? Ну, слушать это, да ладно. Вы можете вот там где-то в другом месте выступать, там говорить свое мнение. Или когда-то я, допустим, захочу узнать ваше мнение, вы выскажете. Сейчас здесь не высказывание собственных мнений. Нет, ну а почему это вопрос, а дискуссия? А это не вопрос. Здесь мы не дискуссируем. Сейчас не дискуссия. Нет, ну пожалуйста, вы даже мне не даете вопрос задать. Ну хорошо, я не буду задавать вопрос. Здесь коснулись вопроса реинкарнации. Можно подробно смотреть на реинкарнации. Дух и вселенной души, теле и покидать тело. Все те спектры смотрели подробно, просто интересно. Я не знаю, да? Спектр имеет тонким телом, ум, ложное эго, интеллект. 100 деталей. Тонкое тело. Ну, что? В зависимости от предыдущих заслуг. В зависимости от каждого. Заслуг? Ну, от каждого. Почему именно заслуг? Учитывается и то, и другое. Реакция мы заслуги. Да, это и то, и другое. То есть благочестивые и неблагочестивые. Сам механизм важен. Механизм, тонкое тело, оно отделяется в момент смерти от грубого тела, это тонкое тело, да. И переносится в новое тело, в новую трубу. Которая доработала. Да. Так, если, допустим, на этой планете нет такого тела, как часть которого живое существо наработало в предыдущей жизни, она перемещается на следующую планету, так? Что, если она? Если она, вот, на данной планете... Наработала такой... другое тело. Да. Да. Но этого тела этого не имеется. Не имеет тонкого тела? Нет, такого тела грубого нет на этой планете. А именно такой формы, да? Да, нет. Здесь, на этой планете. Да, но она есть где-то на другой планете. Просто как? О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает непременно, говорит Кришна. То есть, если у нас есть желание какое-то получить другое тело, мы получаем другое тело. Если у нас есть поступки, которые связаны с тем, чтобы пребывать в этом теле, вот, допустим, кто-то свиньей становится, кошкой, там, собакой. Люди, говорит Шримад Бхагаватам, что люди, они деградируют, они себя безобразно ведут, вот так вот. То есть проявление гуны невежества. Говорится, что те, кто в невежестве, они как раз превращаются в животных. А чем определяется поведение невежи? То есть отсутствием более высокой гуны. А поскольку человек находится под низшей формой гуны влияния, он склонен к алкоголизму, склонен там, к незаконному сексу, склонен к и не склонен к выполнению определенных религиозных предписаний и всего остального. То есть он постепенно погружается в это невежество и в итоге превращается в животное. Об этом говорят веды. Что ни одно другое живое существо, оно не деградирует. Но человек, который достигает человеческой формы жизни, живое существо, достигшее человеческой формы жизни, если оно действует неправильно и всю жизнь живет под влиянием гуны невежества, а что такое влияние гуны невежества? Оно желание имеет низменное. И поэтому, да, на него влияет. То есть эти желания, они и плохая, поступки совершают такие. То в итоге он деградирует до животного. Вот, допустим, я знаю точно, вот мы разговаривали, в свое время с Бакула Ринпоче, он говорит, ну я так тоже ему стал вот об этом говорить, я говорю, почему? Он говорит, да, на самом деле, просто в этике монашеской нам запрещено говорить о том, что люди станут животными. Но он говорит, это факт, что почти 100% в эту эпоху становятся животными. Это факт. Но это разговор один на один. Понимаете? Я понимаю, жена потом, нет, не понимает. Да, потому что люди так себя ведут, о чем можно говорить, так сказать. В кого они превращаются, они ничего не понимают, они все говорят какую-то ерунду. И никогда не хотят опереться на знания, все время хотят опираться вот на какие-то спекуляции, связанные с невежеством. И невежды, они, поскольку они опираются на невежество, на отсутствие знаний, то им кажется, что их спекуляция это есть знание. Они начинают руководствоваться этим знанием и в итоге культивируют что? Невежество. И эта культивация невежества заканчивается чем? Они оказываются в самых отдаленных районах Вселенной. Это и есть проблема. В этом-то вся проблема. Они культивируют невежество и выдают его за знание. Вот в чем проблема. Вот сейчас вот он говорит, и ему кажется, что это знание, и вот надо так опираться. И я когда-то так же говорил, но я сейчас понял, что я не должен опираться на эти спекуляции. Я должен опереться на авторитетное знание. Так же, как я не могу рассуждать, дважды два – восемь, то ли девять. Дважды два – четыре. Я должен это признать. И я не могу говорить, по моему мнению, дважды два – там это 740 там, кстати, или 890. Вот у нас есть религия, которая говорит, что 999 будет дважды два. И создадим, давайте, такую религию, будем ее отстаивать. Это невежество. Даже если в ней много денег, и все, она очень красиво выглядит. Там отсутствует знание настоящее. Есть все, но нету знания. И есть только атрибуты. Вы понимаете, в чем проблема? И мы видим, что бывает какая-то там, форма деятельности, она очень внешне, очень красиво выглядит, но в ней отсутствует знание. Вот как мы, допустим, религия, которая полностью отказывается от того, что существует закон реинкарнации. Что это такое? Что там культивируют, если они отказываются от закона перевоплощения? Отказывается какая-то религия, которая говорит, души нет. А? Что такое скрытая форма? Это скрытая форма, когда приходит Господь Будда, он говорит, есть свет сознания. Что же сознание? Природа сознания, это что, природа чего? Души. Они говорят, души нет, но есть сознание. В этом противоречие возникает. Но постепенно человек продвигается, когда он понимает. Он просто, он говорит эту же вещь, но он не понимает ее сути. Вот и все. Улавливаете, да? Точно так же, то есть реализации нету. Поэтому Кришна и говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. Ибо им не понять, что они рождены непогрешимы. Они не знают, что они рождены непогрешимы. То есть только через преданное служение можно прийти к осознанию тех вещей, которых мы считаем неправильными. В чем неправильность? В нас. Неправильность не в знаниях, неправильность в нас. Вот, допустим, человеку мы говорим, да, Юра, ты должен посвятить свою жизнь Кришне. А Юра говорит, да нет, и начинает знания какие-то, раз, раз, и из его знаний выходит, что не надо этого делать. Или вот этого достаточно. Скажите, что есть знание? Его знание или то, что вот ему сказали? А? Что есть настоящее знание, на которое на самом деле надо опереться? Но в чем причина, почему он не опирается на это знание? В нем, так? Все очень просто. Причина в нас. Мы не принимаем, знание есть, и знание есть четкое, точное. Один к одному, все вообще идеально. Мы не идеальны. И мы постоянно хотим сохранять свои чувственные наслаждения, свои глупые убеждения, свое там, мы такие великие себя называем, мы ханы там какие-то. Да какие мы ханы? Не сегодня, завтра мы уже замяукаем, захрюкаем. И вместо того, чтобы разум, если есть, приобщиться на самом деле к этому, мы с этими своими амбициями, со спекуляциями, вот и все. В этом только проблема. Ум, ложное эго и интеллект. И люди хватаются это вот все за ложные представления за эти. И начинают их отстаивать. И когда они отстаивают ложные представления, то они получают что? И Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Поэтому мы видим. И все думают, все религии ведут к Богу. Нет. Как бы примерно сказать, что все самолеты летят там, кстати, в Усть-Кут. Самолеты всей нашей планеты летят в Усть-Кут. Они не летят в Усть-Кут, у них у всех разные направления. Так? Хотя они все самолеты. Так же это, хотя они все религии, и все они говорят о Боге, но не все они летят к Богу. Поэтому говорится, что в любой религии существуют вот эти четыре формы деятельности. Четыре формы деятельности. Артха, да? Кама, дальше харма и мокша. Мокша. Но что такое преданное служение бхакти-йога? Входит оно сюда, в эти четыре понятия? Нет. А некоторые тут вчера на лекции кто-то про мокшу начал говорить. Кто вчера лекцию читал? Yeah. А? Макрова. И вот он сделал грубейшую ошибку философскую. Вы помните это? Ты помнишь, да, он сказал? Мокша, вот освобождение, вот Роу Махарадж, он освобождение. Мокша ему как-то прилепил. Это совершенно другая мокша. Мукти. Мукунда. Освобождение на одной из планет Вайкунх. Это совершенно разность мокши. Растворение персонального. Освобождение от страданий. Понимаешь? Это тут совсем опасно. Так же, как нирвана и брахма-нирвана. Или пара-нирвана. Пару, что такое? Абсолютное. И когда говорится пара-нирвана, когда Господь Будда говорит пара-нирвана, он имеет в виду абсолютное освобождение. Абсолютное освобождение что означает? Вайкунхи. Конечно. Вайкунхи. Духовный мир. И положение в духовном мире. А когда говорится просто нирвана, это вот имперсональное освобождение. То есть не абсолютное освобождение. Поэтому Прабхупада объяснял это. Брахма-нирвана, пара-нирвана и нирвана. Ну, что, пара-нирвана даже можно говорить. Просто сказать брахма-нирвана. Брахма-нирвана – это нирвана. И пока человек не различает эти вещи, у него все время там каша. А почему каша? Он не чист. Поэтому ему говори, говори, он не поймет. Но у него такое очень понимание через грубое тело. Это убедительно. Меня теперь это убедило. Поэтому Шива, так сказать, Дакши голову отрубил. И это сразу его убедило. А этим там, кстати, многие руки переломали, зубы повыбивали, и они тоже, так сказать. Ом Шивая Намаха. Так отождествляют себя люди. Поэтому с чем они себя отождествляют, Кришна через это на них воздействует. Так ведь? Поэтому он говорит, лучшие из неофитов, мудрецы, их, по крайней мере, через просто через объяснение, через мудрость можно их убедить. А всех остальных, так сказать, надо. проблема на лице. Вот в чем проблема. Не хочешь, чтобы было проблема на лице, надо в ум это принять. Надо, по крайней мере, разумно все это делать. И не будет проблем. По крайней мере, природа этих проблем изменится. Пока человек этого не понимает, его так останавливают. Я говорю, как ребенок, который не слушается, его просто шлепают, все, наказывают. Но не потому, что он такой, то есть враг или нет. Потому что он ребенок, он не понимает по-другому, что как-то по-другому надо действовать. И также говорится, что сознание людей не определяется возрастом. Одному 100 лет, другому там 200 лет. Знаете, да, Прабхупада всегда говорил, мы видим людей, которые очень старые, но они такие глупые. И видим молодых людей, которые приняли эти знания, они совершенно... И все зависит от знаний. Будде было 29 лет, но вокруг него были куча стариков, мудрецов, брахманов, и они не соображали этого. Многие задумались о том, о чем он задумался. Это наличие благости, этого разума. Это трансцендентная личность. А когда человек так вот действует, все только на своей основе, так сказать, своих каких-то глупых ложных представлений, постоянно пытается их отстоять, мы просто говорим, что у него очень раздутое ложное эго, он думает о себе, что он там какой-то великий, на самом деле он никто вообще. Он опустился ниже канализационного люка и пытается махать этим люком еще всем, выдавая, что это золотая медаль. Так. Вот и все, проблема только в этом. Вы идите, идите, отдыхайте. Если вам не нравится, вы вставайте. Надо все время по мне, трактором. Я не по вам, я вообще по... Почему вы думаете, что о вас речь? Вот вопрос. Вы согласны с тем, что вот ребенок, вы говорите, любите свой пример. Ребенок, когда очень плохо себя ведет, надо его шлепать. Вы согласны, что это постулат? Ну, смотря сколько ребенку лет. Нет, ну любой ребенок. А почему вы думаете, что я имею в виду, что должен его шлепать обязательно человек, который с ним... Его если не шлепнет этот человек, его шлепнут на улице за то, что... Суть в том, что если он не поймет, его шлепнут с любой стороны. Я говорю, родной отец. Почему? Нет, родной отец не должен. Нет, а он не должен. Может быть, не должен. Это дело родного отца. Нет, ребенок ведет очень нехорошо. Да. Родной отец не может ничем другим остановить. Он должен шлепнуть или нет? Это уже дело отца, я говорю. Это дело отца. Дело отца. Да. А другой любовь. Говорится, физически может наказывать только духовный учитель, отец. Больше нет, никто. Может не отец, а любой другой родственник, или мать, или... Ну это дело этих людей, я еще раз говорю. А вы что хотите узнать? Как знания говорят, или как человек как должен поступить? Говорит. В знаниях, да, человек говорите, что после пяти лет... Вы говорите, что надо шлепнуть ребенка. После пяти лет человека наказывают физически, но это может делать только отец или духовный учитель. Может наказывать физически, но не значит, что он голову отрубит. Но может там с этим... Мать не имеет... Шалбан поставить. Но матери не рекомендует это делать. Веды не рекомендуют женщинам. Веды не рекомендуют. Да. А этнопедагогика. Какая педагогика? Советская, этнопедагогика Макаренко. Очень многих других. Мы о разных вещах говорим. Этнопедагогика. Мы говорим о разных вещах. Мы здесь проповедуем ведическое знание, поэтому вы проповедуете здесь материалистическое знание. Поэтому... Я не проповедую. Ну а вы поставите, вы хотите спросить, я вам ответил. Все, на этом закончилось. Пожалуйста, еще вопрос. Хорошо. Есть еще вопросы? Со всеми своими претензиями к Диме Чащину. Нет, вы говорили, что... Со всеми своими замечаниями, вот претензиями. Нет, одно маленькое замечание. Давайте. В общем, а вы не могли бы... Вот ваши лекции всегда очень убедительные, логичные, очень интересные, потрясающие. А вы не могли бы чуть менее интересно читать? Знаете, для чего? Чтобы, когда... Вы отъезжаете надолго, вместо вас другие люди читают, после вашей лекции я уже не могу других людей читать. Все проблемы к Диме Чащину. Поняли, да? Менее интересно. У нас всегда только... Они говорят о свете сознания, но они не подразумевают душу. Они, вернее, говорят о душе, но они не знают, что это Поставь пропаганду. Сейчас хорошо не будет. Да, некоторое время, говорится, Кришна позволяет думать, что оно освобождено. Но поскольку это не истинное состояние желудка, что оно будет испытывать. Вот как я сказал, это машинка. То есть он вроде хотел этого, да, и вроде. И он думает, ну ладно, это машинка, просто она невидимая. И он пытается ей наслаждаться. Да, он же все равно какое-то ощущение неудовлетворенности-то есть. А почему это ощущение неудовлетворенности? Потому что машинка это все равно не такая, как она, понимаешь? То есть так же и здесь. Вот, Прабхупада объяснил, что человек, да, он стремится к этому саюджи, он уходит в саюджи, и он думает, что он. И некоторое время он пытается наслаждаться этим. Но поскольку это не естественное состояние, то есть естественное состояние, то служить, он начинает испытывать какое-то неудовлетворение. И вот это неудовлетворение испытывается, а последствия служения. И он говорит, ой, надо что-то делать. Как он только так думает, он опять возвращается. То есть это приходит, но по летоисчислению, какое время он там пребывает, оно очень длительно. Он в этом персональном брамане очень долго. Но как личность. Но он думает, что он безличный. Он все равно, да, а потом наличие вот этого ощущения, оно, так сказать, неудовлетворенности, он чувствует, что я личность. Но когда он обратно приходит, опять же обуславливается пятью формами языка, и опять же все равно персонализм. Поэтому я сказал, пока он не встретится с предом, чистым предом, пока не коснется, кстати, благословения чистым предом. Поэтому книги это практически путь Прабхупады. Вы понимаете, да, что книги, распространение книг, это распространение пыли Прабхупады. Вот это надо очень хорошо понять, что люди не смогут стать преданными, если их головы не коснется пыль со стоп чистого преданного. И книги это и есть пыль со стоп Прабхупады. Это пыль вот эта. Поэтому мы распространяем пыль со стоп Прабхупады. Распространяйте книги, чтобы люди, голова их могла коснуться этих. И они тогда все. Ловлюсь? Ну возьми, дарю. Это что, твое? А? Шри-Рачанги. Нет. Прабхупада сам говорил. Эти книги это пыль всех вайшнав. Это пыль Кришны. Поэтому надо ее распространять. Там бы можно было сказать, кого не коснулся просад, или кого не коснулась чаринамрита. Там говорится, кого не коснулась пыль. Сладостный стоп чистый. А что за ложка это? Прохладно. Ну давай тогда. Который он кушал. А вот масла нету у нас вот этого? Я вот чапчи сейчас даю. Опять не по парампоре. Старшие преданные этого не делают. Когда младшие преданные, даже речи нет, они делают так, как видят, как делают уже продвинутые вещи. Просто там разлил масло. Я его просто разлил, по-моему. Что так мачем, он посыпли ударил? Нет, вчера все. Сюда, сюда, сюда. Свеклу налей. Нет, мне пока не надо. Я говорю, тебе пока не надо. Хотя бы. Аж не надо? Ну, сейчас теперь. Не надо, прикинь, ну давай отсасывать его обратно. Качака, мне тоже еще маленько налить, честно. Через просад кто-то не перешагивает. Все. Ага. Проблема, то есть в основном бедные спят на базу. Но почему нет желания спать на базу, потому что когда читаешь запах, это естественно, мы не находимся его. Мы даже в благости находимся, поэтому нам очень тяжело проводить. Тяжело. Это так же, как человеку, допустим, который благость, ему тяжело движение находится. Он не может принять его благость. Но подняться до этого только так надо. Спустить это легче, чем подняться. Поэтому это естественно. Мы же находимся под влиянием закона друга. Страсти места. И поэтому, когда что-то с благостью связано, нам так тяжело. Потому что это не наш мир, кажется. Не наша природа, а наша природа. Поэтому, почему люди говорят, мне так классно, что там вечером джаз, там днем. Потому что это их будет. Поэтому им это легче будете раздавать. Вот именно в этих направлениях. А когда благость, им тяжело. Понимаешь? Так же вот как эмоции, да, эмоциональность в радости, эмоциональность там, все равно. Человек очень сложно имитировать такое, ну, мягкий голос, спокойствие, понимаешь, потому что это не его природа. И он даже кажется, что он тупее, когда так начинает имитировать, он как-то у него даже мозги вот другого. А когда он в своем, да, природе находится, у него все классно, все. Понимаешь? Вот это с этим, да, с этим связано. Но чтобы подняться, надо это делать. Надо учиться это делать. Поэтому мы читаем тогда Брахма-Мукурту. Кто когда из нас Брахма-Мукурту джапу читал? Ну что? Ну, может, пару человек было. Вартакша, Галок. Они наверняка в прошлой жизни это читали. Да. У них очень большая привязанность к святому миру. А вот если мы что? Ой, я думал, не понял. Если мы в тонком теле, вот во сне это постоянно выходим из тела. Я еще подумал, о, наконец-то туловище пришло, а она раз прилипла к ложке, я говорю, поторопись. Я подумал, она раз опять упала. Ложное эго, Кришна так играет с ложными ноги. Он так наливает, и там туловище большое. Я думаю, о, туловище прикатило. А она раз и к ложке прилипла. Пришла, ложное эго обралась, а потом типа упала. Если во сне мы в тонком теле покидаем тело, ну, это, получается, что все, что мы видим во сне, это реальность, только она где-то на другом. Не надо как хаотически. То есть все там всякие там, ужастики, там всякие гадости, все это тоже реально получается. Иногда это сравнивает, как ребенок, который играет. Я один раз не слышал, чтобы кого-то разбудили, его не убили. Не, можно? Я один раз. Вот я в армии, знаешь, как бьют? Я не слышал, что в армии кого-то будили и убили. Смотрите, кому дал. Это редкий случай. Потому что знаешь почему? Потому что практически у людей кали-юги тело, тонкое тело далеко не уходит. Если бы оно было далеко, вот тогда бы человек был, оно не успевает вернуться, нит рвется. Поэтому в прошлые времена люди были более благочестивы, тело уходило очень далеко. Поэтому их можно было будить, они умирали. Сейчас кали-юга, почему? Они тут же мгновенно, быстро, бам, куда оно? До туалета нашпарило. И да, возле туалета. Его словили, и вернули. Почему говорится, что не помнить соль и снов, это плохая карма? Не помнить снов? Да, якобы это не благоприятно. Ну, я услышал, я кто-то здесь говорил, да, вот, кстати. Это был... Скажи, кто? Нет, я... Я не помню. На самом деле, Кришна говорит, я и память, и забвение. То есть это все по воле Кришны происходит. Потому что это можно запомнить. Когда человек ест какие-то грязные продукты, часто сбрасывает семя, то память не приводит. Она ослабевает. Но поскольку Кришна является источником преданности, если у человека есть преданность, то он может давать ему память, даже если он не соблюдает что-то. Преданность. Самое главное – это преданность. Поэтому вот многие не понимали. Неофиты, они приезжают и видят чистых преданных, там мясо едят там, или что, рыбу, яйца. И как же это чистые преданные? Они преданные. Но сымитировать этого невозможно. Преданность имитировать невозможно. Никто не может. Ни одно живое существо в жизни. Когда устроено, его невозможно имитировать. Поэтому глупцы и негодяи, они начинают подражать. Падают. Шелку кому положил? Я помню, как Боговатов говорил. Вот. Вишнупаду, Пурпаду сказал. Ешь мясо, только проповедуй. Поэтому, видишь, мясо есть можно. Такое впечатление, будто Пурпада сказал ему. Это может делать только та конкретная личность, которой гуру дал такое указание лично. Масло, пшенка. И это не значит для других, что они могут это делать. Масло. И то, и другое. Понимаете, да? А вот тут раз рассказывали, что... Это так же, как мои усы. Мне гуру так сказал лично, ладно, носи эти усы. Понимаете? Но это не значит, что все ученики Ниранджана Махараджа должны усы отпустить и ходить. А принципы по стандарту... Нет, не должно быть. Он сказал потом, он мне сказал, ты потом зреешь? Я говорю, когда? Ну, когда ты считаешь нужным. Я говорю, да, зрею. Так что я умру с усами. Не, на самом деле я сбрею, когда посчитаю нужно. Вот историю рассказывают, что одна матаджи там пришла к Прабхупаде и сказала, что у меня муж пьет, но он так вас уважает, и это все такое. Кто пришел? Одна матаджи пришла к Прабхупаде. Нет, это пусть. Это мне кто-то эту историю рассказывал. И он сказал. Но она сказала, что вот он пьяница такой, но вот он вас очень сильно уважает. И он ей сказал, ну пусть пьет только перед каждой... А, это вы же, по-моему, на лекции рассказываете? Да. И только пусть перед каждой рюмкой Джай Радха поет. Нет, он уже Джай Радха поет. Нет, танкистов он говорит, пусть поет. Три танкиста, три танкиста. Нет, вы сказали Джай Радха. Джай Радха не будет. Почему он напиток? Да, это точно помню. Нет, пусть говорит, пусть не поет. И он, вот он так делал. Вот он мне приписывает это и все. И вот его не переубедить, что я не так говорю. И вот он бы А я помню. Пишите мемуары. Вот они так мемуары написали, а про Прабхупаде вот так. Вот так. Он. Джай Шри Кришна Чайтанья сказал, повторяю, три раза перед каждым стаканом, да. И человек через полгода попросил пить. Ну, ты что, можешь имитировать это уважение? О, я тоже уважаю Прабхупаду. Нет, я-то понял так, что вот только для него это работало. Другой человек услышит, да, он сразу раз, о, я тоже могу. Естественно, естественно. Начнет там повторять. Да, это же работало именно только для него. Но когда Прабхупада бы сказал, всем алкоголикам надо читать, да, читать, перед стаканом вина, мы бы это проповедовали. Но мы это проповедовали. А ты так, если ты подождешь, когда все подойдут, видишь? Ничего. Так Бахотов, ему надо поговорить. Он выполняет давно. Вот это. Бахотов. Одно из 10 оскорблений, это да, грешить, надеясь на силу святого имени, да, действительную силу. То есть для преданного совершать какой-то греховный поступок такого построения, надеюсь, это является оскорблением всего мира грехом. Да? А ну, так делают вот этого. Я тебе могу сказать точно, так почти все делают. Почти все так делают. Ну, они совершают греховный поступок, да? А потом на силу святого имени надеюсь. Пасин, ты осознаешь, что почти все так делают? Поэтому ты не думай, что... Но поскольку почти все так делают, на самом деле все почти получают реакцию. Да, просто... Соль отдельно, что ли? И в конце бы еще предложил, когда все сопели. А зачем оно? Честно, я за дому признавал. А? Я говорю, тут неприятно признавать его на самом деле. Да. Так что он что-то от себя хлеб, кому хлеб? Это называется нам оскорбление святого имени. Поэтому надо... Но все начинается с этого. Надо просто стараться этого не делать. И постепенно это будет. Цель должна быть более высокой. Как тяжело. Когда цели нет, это тяжело. Мал, видимо. Мужик, чувак. Давай, да. Насчет вот контролировать всю там пытаться вот так. Ну, я говорю, что это по себе. Ну правильно, мы же. Я, да, я пытался контролировать, да, вот что-то. Ну, но до какого-то момента удается какой-то, ну, контролировать себя. А потом просто вообще забываешь, что вообще что-то надо там контролировать, что-то идешь, делаешь, да, какое-нибудь это самое. И уже вот только потом, когда чувство удовлетворены, вспоминаешь, о, а надо же было контролировать, да. Это Вишну Татва так и говорил все время. Чтобы научиться контролировать чувство, надо так делать. Надо их полностью удовлетворить и потом взять их под контроль. Да, да, вот он всегда так говорил. Получается. Потому что удовлетворенное чувство, говорит, контролировать легче. Вот так. Ну, прикалывался. Он шутил, конечно. Да, так все подумал. Нет, нет, нет, нет. Глупая шутка. Лучший способ избавиться от искушения – это поддаться. А тогда это не будет, тебя никто уже не искушает. Вот это уже вниз. Ну. Я думаю, я забыл. Женщины, знаете, как говорят? Проститутка. Они говорят, лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было. Да, это проститутки всегда называют. Лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было. Если этого не было, то чего можно жалеть? И они ложатся. А это? Как его? Что, там много? Дамба, да, его тут. Дамба. Он же правильно сказал, вот это есть такая... Что женщины стремятся все время. Его любимая цитата. Все женщины, почти каждая женщина хочет, не хочет. А женщины так думают. Да, а женщины, они так думают. Вот это и есть проблема, что они так думают. А как на самом деле? А на самом деле так, что женщина более склонна. Она источник вожделения, и она сама в детстве как вожделение. Она просто это может не понимать, да? Да, она это не принимает, она даже видит в себе этого. Ну как, ты знаешь, она сделает, а потом готова повеситься, чтобы доказать, что это не так. И повесится. Это так. Поэтому даже если она повесилась, доказывает, это еще не значит, что она этого не сделала. Так, кстати. Поэтому в ведические времена была такая вещь, называлась происчита. Происчита — это когда ты должен доказать, что ты чист. Женщина именно. И ей давали испытания. Вот когда сита в костер вошла, это была происчита. То есть, если она сгорит, значит, она виновата. Если она живая, значит, все нормально. И вот в средние века это погоня за ведьмами была, они эту ведическую происчиту так сказали. А то тебя жгли тогда? Ну, конечно. Котел подарил, варят 2 часа. Говорит, если за 2 часа не сварится, живая станет, то значит, она не ведьма. За 2 часа все сварится. Если на костре не орет, то нормально. Заорал, да. А какая разница, заорал, не заорал, там его тушить никто не будет, костер. Просто тебе скажут, она сгорела не ведьма. Будет ощущение. Вот это происчита. Но в те времена происчита срабатывала. Полубоги были близки к людям, и полубоги контролировали, потому что люди совершали жертвоприношение, а за жертвоприношение полубоги давали людям милость. Такое. Они контролировали и все помогали. И вот если человек на самом деле не сделал поступка, и он все четко выполнял, полубог какой-нибудь, он ему помогал. И происчиту, когда ему говорили, полубог его просто вытаскивал. Что говорили, да, на самом деле? Это Раджес. Кто там? Качагра, он красуется всегда, горцует потом. Даже когда раздает, горцует. Как скаковая лошадь. Как это было? Без трусов? Ну вообще, ну, как, без какого? Ну, где сверху. Ну, конечно, можно. Ничего. Ну они просто должны закрывать? Нет, ну ты делаешь, что ходит свободно. Свободно, без галтер не носит же. Ну, никто не носит, ничего ли такое? Ну что ты можешь? Да, это нормально. Наоборот, без галтер не сдавливаешь. Ну, понимаешь, почему ты на это медитируешь? Не надо на это. А что это за вопросы касательно абсолютной истины? Атата Брама Джиджинаса. Не надо, не надо. Ну ладно, это хорошо. Чтобы больше об этом не думать. Не надо. Неблагоприятно. Так, а что там самое? Бедный Качакра, как трудно победить эту природу свою. Как вертывание, как тяжело мучиться сейчас. Вот это как раз тот вопрос, который задал что лучше делать свое несовершенным образом, чем чужое совершенным. Вот, пожалуйста, перед тобой стоит. И знаешь, как ему сейчас тяжело? Вот? Потому что свое-то гортовать охота, а чужое-то не надо гортовать. Как бонзай. Я вообще имел в виду, что то, что вы сказали, что Брахма там он должен совершать отношения, а Кшатри воевать, да? Да. Как у человека он может определить, какой конкретно вид деятельности он должен? А он не должен определять, это должен определять, это должны определять специалисты, брахманы. Это авторитет определяет, потому что, но авторитеты тоже не со своей колокольни. Есть знания определенные, реализованные в них. И они смотрят, и они видят. Что этот, допустим, это кшатри с брахманическим уклоном. Это шак кшатри с вайшевским уклоном. Это вайшья кшатрийским уклоном. Это вайшья с шудрийским уклоном. Это все мы делимся. То есть не бывает это в чистом виде. Кшатризм в чистом виде, там, брахманизм. Все равно какие-то склонности есть. Но что-то преобладает больше. Вот у человека преобладание, допустим, кшатрийской природы там с брахманическим уклоном. У другого брахманическая природа, то есть преобладает брахманическая, но проявляется вот вайшевские замашки. Торговец там такой, знаешь, что это. У другого наоборот там брахман и с шудрическими наклонностями. Поэтому Махапрабху сказал, мы не вайши, не кшатри, не браманы, мы должны стать преданными. То есть, поэтому какая разница, сапожник, он колотился, поди, ушел в духовный мир, а брахман там крутил. Суть стать преданным, научиться вот как-то работать за просад, за милость, кто такой просад? Милость, да. Работать за милость и, вот, и при этом работая воспевать, это сознание Кришны. А поскольку у нас у всех есть другие желания помимо этого, и они не осуществляются, поэтому мы не удовлетворены. Потому что нас не устраивают вот только такие простые. Нам мало просто работать за милость, а работая воспевать. Вот от чего мы не удовлетворены. А когда у нас будет только вот такое представление, мы будем удовлетворены полностью. Все неудовлетворение от того, что есть другие желания. И эти другие желания не удовлетворяются, поэтому человек гневается, дергается, там, неудовлетворен. Поэтому, когда мы действуем только за то, чтобы получить милость, а действия воспеваем, все, мы все духовные не будем. Поэтому стиху постоянно все вопросы задают. Тебе? Ага. Когда ты читаешь? Нет, не все, вообще, ну, очень часто просто было. Ну да, люди, я понимаю, да. То есть они говорят, что это значит, я должен свое плохо делать, чем чужое хорошо. Они так все на материальный уровень это сбрасывают и начинают думать, что я же вот могу, допустим, человеку помочь и сделать лучше, да, а я другое служение несу. Поэтому мне скажут, ну ты делай там свое плохо, сейчас будет туда лезть хорошо. Да? Они же в основном с этим сразу. Да нет. Так природа этого говорить им не надо. Что, поскольку ты в природе кшатрия, да, видишь, кшатрия, это с виду может быть видно, что ты делаешь брахманические качества, брахманическую деятельность лучше. Это с виду. Но по сути, по природе, ты ее сделаешь хуже, чем если бы ты с виду делал хуже свою. Потому что там твое, поэтому это ближе к твоему сознанию. А там, даже если с виду это совершенно делать, сознание от этого далеко. Природа стоит далеко. Поэтому он сказал Арджуне, если ты сядешь там под дерево и будешь медитировать, это имитация, потому что по твоей природе у тебя совершенно другая природа. Даже если ты будешь плохонько сражаться, это будешь ты. Но если ты там будешь очень хорошо медитировать, он сказал, ничего. Что тут узнавали? Да вон. Я жду тут, пока хорошо будут разносить. Ладно, сюда пойдем. Вот и то, как он совершенным образом имитировал это. Как ты? Ты думаешь, там никто не видел? Ты читал Махабхарату? Когда они пришли на это? Там говорится, что когда они сначала увидели этих брахманов, они подумали, вот это рожа. Они подумали, вот это рожа. Потом у Арджуны чадр спал. И они увидели вот такие мускулы. И брахманы на самом деле, они сразу поняли, что это не брахманы. Да. Ты не думаешь, что они все поняли, что это не брахманы. Но брахманы, когда они стали это делать, да, и когда они победили, брахманы, они радовались. Почему? Ну потому что так хотел, я знаю, что это наши, но они все понимали, какие мы всегда все брахманы. Я моим бывший рогом. Ну это же лила, это же Кришна так устраивает. Он выключает их, они его занимают. Да потом каждый может изображать саньяси. То есть до того момента, пока мы не на уровне специалиста. То есть вот кто-то специалист, он бы сразу определил, что мы по нашему поведению, даже по нашему. А кто не специалист, там, потому что Арджуна еще он был очень продвинутой личностью, он мог говорить такие же вещи, поступать так же. Сколько вот, допустим, часто же вот мы видим, как Галока возьмет, так заденет гирлянду, Нанду возьмет, ходит. Вот так вот, кто неискушенный зайдет, скажет, тихо-тихо, у нас тут духовный учитель в гостях. И все начнут ему кланяться. А он что-нибудь раз, и жену что-нибудь украдет. Вот тебе, пожалуйста. Что это там? Да. Вот можно же так, да, сделать? Галоку обрядить саньяси, и тут люди придут, прихожанам, они не видели, и скажут, вот это Бхакти Викаша Махарадж приехал. Или как ему делать, это Галока с вами приехал. И люди они примут, и скажут, да, это. Здесь я даже знаю точно. Вот просто взять и объявить, вот я бы пришел, да, и сказал, вы знаете, у нас такая радость, сегодня один из наших прабу, он саньясу получил. Прихожане все, они не разберутся, они примут это. Просто вопрос, как это, а мы думали, что... И сказать, нет, вы знаете, вот просто... Особая милость. Да, особая милость, вот перескакнул все этапы, вот, Галока Прабу у нас получил саньясу, и он теперь инициирующий гуру. И так это серьезно видно. Если вы будете все серьезно сидеть, говорю, да, все это примут. Даже половина преданных это примет. Которые даже на просто дети говорят. Даже на мудрость про нам попросили. А что кто сказал там, что давайте. Сахадева есть, прикольно. Давайте прикольно, что Сахадева женщина. Нет, давайте правда, что Сахадева он решил поменять пол. И на операцию ложится. Теперь он за проценты распространяет книги, чтобы поменять пол. Это операция дорогая. Давайте приколимся, на полном серьезе говорим. И говорит Матаджам, что он скоро перейдет в таджикский ашрам. Давайте так приколимся. А тут, говорит, и прикалываться нечего. Ты уже сердце твое там, да? Чуть-чуть. Сказалось, а каша есть, нет? Ну, маленько, а много и не надо. Димка опять загрузил. Чем он сюда вообще ушел? Весь ум уходит. Даже когда ест. Все, хватит. Вот есть кто, ум? Да нет. А кто? Разум? Все пожирающие ум. Действующие чувства. Самосохранение работает. Все пожирающие ум. Кто живет? Что это тут все живет? А вообще действительно сила самосохранения это животное все, да? Да. Животное. Да. Сила, потому что смысл. Все то, что связано с инстинктами, это животное. Да. Все политики помогают. Другая эпоха была, все были религиозные. Даже демоны были религиозные. Они там на колеснице заскакивают, мантры, ачиман делают, там что-то стреляют. Сейчас демоны. Ну что, безбожие было? Демоническое. А как получается, что вот в физические времена